описать его портрет трудно. Был он прост и прям, как все, что говорилось им. Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска. Его героизм – это нередкое в России скромное аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости. Героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей. Далеко вперед видел он, и, размышляя, разговаривая о людях в 19-21 годах, нередко и безошибочно предугадывал, каковы они будут через несколько лет. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, немало людей оправдало его характеристики. Воспоминания мои о нем написаны с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною, превосходно освещенный сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других. До этого года я не встречал Ленина, да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо: «Это хорошо, что вы приехали. Вы ведь драки любите? Здесь будет большая драчка». Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нем. Картавит, и руки сунул куда-то под мышки. И вообще весь как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от вождя. Я литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи. Эта обязанность стала привычкой, иногда уже надоедливой. Когда меня подводили к Плеханову, он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомленный своими обязанностями учитель еще на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить по душам. А этот, лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одной рукою сократовский лоб, дергая другою мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать». Оказалось, что он прочитал ее в рукописи. Я сказал, что торопился написать книгу, но не успел объяснить, почему торопился. Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: «Очень хорошо, что я поспешил. Книга нужная. Много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно. И теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя. Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура. А узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом. Я был настроен очень празднично. Я находился в среде 300 отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд 150 тысячами организованных рабочих. Я видел перед собой всех лидеров партии, старых революционеров, но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о порядке дня. Свирепость этих споров сразу охладила мои восторги. И не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров. Это я знал с 1903 года. А враждебным отношением реформаторов к Владимиру Ильичу Ленину. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь старую пожарную кишку. Не всегда важно, что говорят, но всегда важно, как говорят. Плеханов в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд, говорил, как законоучитель, уверенно, что его мысли неоспоримы, каждое слово драгоценно, так же, как и пауза между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над головами съездовцев красиво закругленные фразы. И когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешептываясь товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь. Одна из пуговиц на его сюртуке была любима Плехановым больше других. Он ее ласково и непрерывно гладил пальцем, а во время паузы прижимал ее точно кнопку звонка. Можно было думать, что именно этот нажим и прерывает плавное течение речи. На одном из заседаний Плеханов, собираясь ответить кому-то, скрестил руки на груди и громко, презрительно произнес: «Хе!» Это вызвало смех среди рабочих большевиков. Георгий Валентинович поднял брови, и у него побледнела щека. Я говорю «щека», потому что сидел сбоку кафедры и видел лицо оратора в профиль. Во время речи Георгия Валентиновича Плеханова в первом заседании на скамьях большевиков чаще других шевелился Ленин, то съеживаясь как бы от холода, то расширяясь, точно ему становилось жарко, засовывал пальцы куда-то под мышки себе, потирал подбородок, встряхивая светлой головой. А когда Плеханов заявил, что ревизионистов партии нет, Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе. Рабочие рядом с ним и сзади его тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил: «А по ту сторону какие сидят?» Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошел на кафедру Владимир Ильич. Картаво произнес «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит. Но уже через минуту я, как и всем, был поглощен его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычные впечатления, которые он вызывал. Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией. Все это было необыкновенно. И говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи. Весь он на кафедре точно произведение классического искусства. Все есть и ничего лишнего, никаких украшений. А если они были, их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке. По счету времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению значительно больше. Не один я чувствовал это. Сзади меня восторженно шептали: «Густо говорит». Так оно и было. Каждый его довод развертывался сам собою, силой заключенной в нем. Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он более чем неприятен. Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории, для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь. «Съезд не место для философии, не учите нас, мы не гимназисты!» Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом лавочника. Он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал: «Заговорчики, заговорчики играете, бланкисты!» Одобрительно кивала головой Роза Люксембург. Она очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих заседаний: «Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже лежите на нем». Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу. Сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича. Незаметно было, что враждебные выпады волнуют его. Говорил он горячо, но веско, спокойно. Через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль. Только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласий среди ее. У меня образовалось такое впечатление. Каждый день съезда придает Владимиру Ильичу все новые и новые силы, делает его бодрее, увереннее. С каждым днем речи его звучат все более твердо, и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительнее и строже. Кроме его речей, меня почти так же взволновала прекрасная резкая речь против меньшевиков Розы Люксембург. Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, выспрашивая их о самых мизерных мелочах быта. Ну, а женщины как? Заедает хозяйство, но все-таки учатся, читают. В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал: «Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой такой же умный человек, Бебель или еще кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, не верится». Другой рабочий добавил, улыбаясь: «Этот наш». Ему возразили: «И Плеханов наш». Я услышал меткий ответ: «Плеханов наш учит», — парень юмористически заметил. «Сюртучок Плеханова-то стесняет». Был такой случай. По дороге в ресторан Владимира Ильича остановил меньшевик рабочий, спрашивая о чем-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал: «Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд. Спрашивает меня, в чем же все-таки истинная причина разногласий? Да вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою». Кажется, понял. Обедали небольшой компанией всегда в одном и том же маленьком дешевом ресторане. Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало. Яичницу из 2-3 яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого темного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражало меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведовала Андреева, и он спрашивал ее: «Как вы думаете, не голодают товарищи, нет? А может, увеличить бутерброды?» Пришел в гостиницу, где я остановился, и вижу, озабоченно щупает постель. «Что это вы делаете?» Смотрю, не сырые ли простыни. Я не сразу понял, зачем ему нужно знать, какие в Лондоне простыни. Тогда он, заметив мое недоумение, объяснил: вы должны следить за своим здоровьем. Осенью 18 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина. Простота. Прост, как правда. Сказал он это, как хорошо продуманное, давно решенное. Известно, что строже всех судит человека его служащие, но шофер Ленина Гиль, много испытавший человек, говорил: Ленин особенный, таких нет. Я везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь, изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает: пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все. Я старый шофер, я знаю, так никто не сделает. Трудно передать, изобразить ту естественность и гибкость, с которыми все его впечатления вливались в одно русло. Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась острием в сторону классовых интересов трудового народа. В Лондоне выдался свободный вечер. Пошли небольшой компанией в мюзик-холл, демократический театрик. Владимир Ильич охотно и изразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков. Равнодушно смотрел на все остальное и особенно внимательно на рубку леса рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь. Перед ней на земле двое здоровых молодцов перерубали в течение минуты ствол дерева объемом около метра. Ну, это, конечно, для публики. На самом деле они не могут работать с такой быстротой, сказал Ильич. Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в негодные щепки. И он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, который расходуется бесплодно. И кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильича я не успел. Он уже интересно говорил об эксцентризме как особой форме театрального искусства. Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому. Есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а интересно. Прощаясь в Лондоне, он сказал мне, что обязательно приедет на Капри отдыхать. Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Париже, в студенческой квартирке из двух комнат. Студенческая она была только по размерам, но не по чистоте и строгому порядку в ней. Надежда Константиновна, сделав нам чай, куда-то ушла, а мы остались вдвоем. Тогда разваливалось знание, и я приехал поговорить с Владимиром Ильичем об организации нового издательства, которое объединяло бы по возможности всех наших литераторов. Редактуру издательства за границей я предлагал Владимиру Ильичу, Боровскому и еще кому-то, а в России представлял бы их Десницкий Строев. Мне казалось, что нужно написать ряд книг по истории западных литератур и по русской литературе, книги по истории культуры, которые дали бы богатый фактический материал рабочим для самообразования и пропаганды. Но Владимир Ильич разрушил этот план, указав на цензуру, на трудность организовать своих людей. Большинство товарищей занято практической партийной работой, писать им некогда. Подождем с издательством до лучших времен. Что это за скандал был у вас в Америке? По газетам я знаю, в чем дело, но как это вышло? Я кратко рассказал ему мои приключения. Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедий, непримиримый, непоколебимый своей ненависти к миру капитализма, может смеяться по-детски, до слез, захлебываясь смехом. Большое, крепкое душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться. «О, да вы юморист!» — говорил он сквозь смех. «Вот не предполагал, черт знает, как смешно!» И, стирая слезы смеха, он уже серьезно, с хорошей мягкой улыбкой сказал: «Это хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. Юмор – прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального. Право, не меньше. После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление, как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях. Я увидел перед собой Владимира Ильича Ленина еще более твердым, непреклонным, чем он был на лондонском съезде. Но там он волновался, и были моменты, когда ясно чувствовалось, что раскол в партии заставляет переживать его очень тяжелые минуты. Здесь он был настроен спокойно, холодновато и насмешливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и вообще вел себя настороженно. Богданов принужден был выслушать весьма острые и тяжелые слова. Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит, ясно излагает». Я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу ваша подстановка и почему марксизм революционнее марксизма. Богданов пробовал объяснить, но он говорил действительно неясно и многословно. «Бросьте», — советовал Владимир Ильич. «Кто-то, кажется, Жорес сказал, лучше говорить правду, чем быть министром. Я бы прибавил и махистом». Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал как-то по-детски. Замечательно, даже и это детское уныние, так же, как его удивительный смех, не нарушали целостной слитности его характера. Был на Капри другой Ленин, прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям. Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он говорил мне и Андреевой, невесело говорил, с глубоким сожалением: «Умные, талантливые люди немало сделали для партии, могли бы сделать 10 раз больше, а не пойдут они с нами, не могут. И десятки, сотни таких людей ломает, уродует этот преступный строй». В другой раз он сказал: «Луначарский вернется в партию. На редкость богато одаренная натура. Я к нему питаю слабость». Черт возьми, какие глупые слова — питать слабость. Я его, знаете, люблю. Отличный товарищ. Есть в нем какой-то французский блеск. Легкомыслие у него тоже французское. Легкомыслие от эстетизма у него. Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к простым людям. Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина, и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех, за душевный смех человека, который прекрасно умеет видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью простых сердцем. Старый рыбак Джованни Спадаро сказал о нем: «Так смеяться может только честный человек». Качаясь в лодке на голубой, прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу с пальца, лисой без удилища. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лисы. «Кози, дринь-дринь, капиши!» Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника: «Ага, дринь-дринь!» Рыбаки оглушительно и тоже как дети радостно захохотали и прозвали рыбака сеньор Дринь-Дринь. Он уехал, а они все спрашивали: как живет сеньор Дринь-Дринь? Царь не схватит его, нет? Я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастьям, горю, страданию людей. В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина. Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастьям людей. Его яркая вера в то, что несчастье не есть неустранимая основа бытия, а мерзость, которую люди должны и могут отмести прочь от себя. Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку. Человеку с большой буквы. Должность честных вождей народа нечеловечески трудна. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Лениным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что развитием цивилизации ценность человеческой жизни явно понижается, о чем неоспоримо свидетельствует развитие техники истребления людей. Но скажите голосом совести, насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех моралистов, которые говорят о кровожадности русской революции? Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разумеется, я не могу позволить себе смешную бестактность защиты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь – узаконенный метод политики мещан, обычный прием борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, которую не пытались бы измазать грязью, это всем известно. Ненависть мировой буржуазии к нему обнаженно и отвратительно ясна, ее синие чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин, вдохновитель и вождь пролетариев всех стран. Вот он не существует физически, а голос его все громче, победоноснее звучит для трудящихся земли. И уже нет такого угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю рабочего народа к новой жизни, к строительству мира людей равных. Все более уверенно, крепче, успешнее делает великое дело ученики Ленина, наследники его силы. Необычно и странно было видеть Ленина, гуляющим в парке Горок. До такой степени сросло с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей. Или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, четкие ясные слова. С удивительной простотой из-за этих слов возникала художественно выточенная фигура правды. Азарт был свойством его натуры, но он не являлся корыстным азартом игрока. Он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в свое призвание. Человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира. Роль врага хаоса. Он умел с одинаковым влечением играть в шахматы, рассматривать историю костюма, часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков, а вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал. А мало я знаю России. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и почти все. Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно заливался смехом, иногда до слез. Краткому характерному восклицанию «хм-хм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «хм-хм» звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни. Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу. Закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное. И весь он в такую минуту светился радостью. Великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела любви. До 18-го года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело. «Драка, что делать? Каждый действует, как умеет». Через несколько минут Ленин азартно говорил: «Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории, фантазии. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их нет. Не может быть. Они никому не нужны. Все до последнего человека втянуты в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась. Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь, что это упрощение грозит гибелью культуре, а?» Ироническое, характерное. «Угу. Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это неплохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь, по-вашему, она искренне служит интересам справедливости. В чем же дело? Пожалуйте к нам. Это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни. Мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни. Путь из рабства, нищеты, унижения. Помню, я был у него с тремя членами Академии наук. Шел разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив ученых, Ленин удовлетворенно сказал: «Это я понимаю, это умники. Все у них просто, все сформулировано строго. Сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. с такими работать одно удовольствие. Особенно понравился мне этот. Он назвал одно из крупных имен русской науки, а через день уже говорил мне по телефону: «Спросите С, пойдет он работать с нами?» И когда С принял предложение, это искренне обрадовало Ленина. Потирая руки, он шутил: «Вот так, одного за другим мы перетянем всех русских и европейских архимедов. Тогда мир, хочет не хочет, а перевернется». Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта. «Чего вы хотите?» – удивленно и гневно спрашивал он. «Возможно ли гуманность такой небывало свирепой драки? Где тут место мягкосердечью и великодушью? Нас блокирует Европа. Мы лишены помощи европейского пролетариата. На нас со всех сторон медведем лезет контрреволюция. А мы что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем, то, чего мы хотим, никто не может делать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что если я был убежден в противном, я сидел бы здесь?» Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и порой чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал: «Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?» Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил: «Компрометируете вы себя в глазах товарищей рабочих». А я указывал, что товарищи рабочие, находясь в состоянии запальчивости и раздражения, нередко слишком легко и просто относятся к свободе, к жизни ценных людей, и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порой бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нем немалое количество крупных сил. Скептически ворчал Ленин и указывал мне на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу. «Между нами, — говорил он, — ведь многие изменяют, предательствуют не только из трусости, но и из самолюбия, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в ее столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза. Для нас не есть нечто священное, для нас это рабочий инструмент». Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей степени обладал качествами, свойственными лучшей революционной интеллигенции, самоограничением, часто восходящим до самоистязания, до рахметовских гвоздей, до логики одного из героев Андреева: «Люди живут плохо, значит, я тоже должен плохо жить». В тяжелом, голодном 19-м году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты, крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал: «Копченой рыбой угощу, прислали из Астрахани». И, нахмурив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил: «Присылаю точно барину. Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять, обидишь. А кругом все голодают». Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжелой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги: «Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу. Тут один товарищ в провинции скучает, видимо, устал. Надо поддержать. Настроение немалая вещь. Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает: обедали? Да. Не сочиняете? Свидетели есть. Обедал в кремлевской столовой. Я слышал, скверно готовят там. Не скверно, а могли бы лучше. Он тотчас же подробно допросил, почему плохо, как может быть лучше, и начал сердито ворчать. Что же они там умелого повара не смогут найти? Люди работают буквально до обморока. Их нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они. Тут нужен искусный повар. И процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил: как это вы успеваете думать о таких вещах? Он тоже спросил: о рациональном питании? И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос неуместен. Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими. Он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды в горках, лаская чьих-то детей, он сказал: «Вот эти будут жить уже лучше нас. Много из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой». И, глядя вдаль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво: «А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понято. Все». Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и бережными прикосновениями. Как-то пришел к нему и вижу, на столе лежит том «Войны и мира». Да, Толстой. Захотелось прочитать сцену охоты. Да вот вспомнил, что надо написать товарищу. А читать совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом. Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал: «Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это батенька-художник! И знаете, что еще изумительно? До этого графа, подлинного мужика, в литературе не было». Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил: «Кого в Европе можно поставить рядом с ним?» Сам себе ответил: «Некого». И, потирая руки, засмеялся довольно. Я нередко подмечал в нем черту гордости России русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу. На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил: «Наши работают бойчее». А когда я выразил сомнение по этому поводу, он не без досады сказал: «Хм-хм, а не забываете вы России, живя на этой шишке?» Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции в вагоне и рассматривал немецкую монографию о Дюрере. Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды с гордостью он сказал Десницкому: «Они своих не знают, а мы знаем». Как-то вечером в Москве на квартире Екатерины Павловны Пешковой Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаия Добровейн, сказал: ничего не зная лучше апассионат. Готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю, вот какие чудеса могут делать люди. Я уже говорил о его совершенно исключительном отношении к товарищам, о внимании к ним, которое проницательно догадывалось даже о неприятных мелочах их жизни. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить своей корыстной заботливости, которой иногда свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам. Нет, это было именно сердечное внимание истинного товарища, чувство любви равного к равным. Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже крупнейшими людьми его партии невозможно поставить знак равенства. Но сам он этого как бы не знал, а вернее не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порой ядовито издевался, все это так. Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вчера распинал и разносил, я совершенно ясно слышал ноты искреннего удивления перед талантами и моральной стойкостью этих людей, перед их упорной и тяжелой работой адовых условий 1918-1921 годов, работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилыми нарывами вздувались на истощенном войною теле страны. Работали без отдыха, ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге. Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих условий и тревог жизни, потрясенной до самых глубочайших основ своих кровавой бурей гражданской распри. И только один раз в беседе с Андреевой у него, по ее словам, вырвало что-то подобное жалобе. Что же делать, милая Мария Федоровна, надо бороться, необходимо. Нам тяжело? Конечно, вы думаете, мне тоже не бывает трудно, бывает. И еще как? Но посмотрите на Дзержинского, на что стал похож он. Ничего не поделаешь. Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть. Лично я слышал от него лишь одну жалобу. Жаль, Мартова нет с нами. Очень жаль. Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек. Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова. В России только два коммуниста – Ленин и Калантай. А посмеявшись, сказал со вздохом: какая умница! Эх! Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив из кабинета одного товарища-хозяйственника. Вы давно знаете его. Он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны. И, потирая руки, посмеиваясь, добавил: Европа беднее нас талантливыми людьми. Я предложил ему съездить в главное артиллерийское управление, посмотреть изобретенный одним большевиком, бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам. «А что я в этом понимаю?» – спросил он. Но поехал. В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек 7 хмурых генералов, все седые, усатые, старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потеряла, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал ее минуты 2-3, одобрительно сказал: И начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики. А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающей точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма? Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то. Изобретатель и генерал оживленно объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне: «Я сообщил моим генералам, что приедете вы с товарищем, но умолчал, кто товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны». Спрашивают: «Это техник, профессор?» «Ленин?» Страшно удивились. «Как? Не похож. И позвольте, откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы, как человек технически сведущий». Мистификация. Кажется, так не поверили, что у них был именно Ленин. А Ленин по дороге из главного артиллерийского управления возбужденно похохатывал и говорил об изобретателе. Ведь вот как можно ошибиться в оценке человека. Я знал, что это старый честный товарищ, но из тех, что звезд неба не хватает. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина. Нет, но генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата. А я нарочно сделал это. Хотел знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку. Залился смехом, потом спросил: «Говорите, у И есть еще изобретение?» «В чем дело?» «Ну, чтобы он ничем иным не занимался». «Эх, если бы у нас была возможность поставить всех этих техников в условия, идеальные для их работы, через 25 лет Россия была бы передовой страной мира». Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех, кто, по слухам, не пользовался его личными симпатиями, Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии. Людей Владимир Ильич чувствовал очень хорошо. Как-то, входя в его кабинет, я застал там человека, который, пятясь к двери задом, раскланивался с Владимиром Ильичем. А Владимир Ильич, не глядя на него, писал. «Знаете этого?» – спросил он, показав пальцем на дверь. Я сказал, что раза два обращался к нему по делам всемирной литературы. «И что?» «Могу сказать, невежественный, грубый человек. Подхалим какой-то и, вероятно, жулик. Впрочем, я его первый раз вижу, может быть, ошибаюсь». Нет, Владимир Ильич не ошибся. Через несколько месяцев человек этот вполне оправдал характеристику Ленина. О людях он думал много, обеспокоенный тем, что, по его словам, аппарат у нас пестренький. После октября много влезло в него чужих людей. Это он говорил, гуляя со мною в горках. Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго, заботливого друга. «Загадочный вы человек», — сказал он мне шутливо. «В литературе как будто хороший реалист, а в отношении к людям — романтик». Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно. Он почти всегда предлагал: «Приедете, позвоните, повидаемся». А однажды сказал: «Потолковать с вами всегда любопытно. У вас разнообразнее и шире круг впечатлений». Расспрашивал о настроении интеллигенции, особенно внимательно об ученых. Я в то время работал с Халатовым в комиссии по улучшению быта ученых. Интересовался пролетарской литературой. «Чего вы ждете от нее?» Я говорил, что жду многого, но считаю совершенно необходимым организацию Литвуза с кафедрами по языкознанию, иностранным языкам Запада и Востока, по фольклору, по истории всемирной литературы, отдельно русской. говорил он, прищуриваясь и похохатывая. Широко и ослепительно, что широко я не против. А вот ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а буржуазные такую историю покажут? Нет, сейчас нам этого не поднять. Годика три, пяток, подождать надо. И жаловался. Читать совершенно нет времени. Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою страну. Издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее, исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, невозбужденную историей тяжелой и нудной, но талантливость всюду. На темном фоне фантастической русской жизни, блестящую золотыми звездами. И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа, все равно нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным, душной тьме обезумевшего мира. И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память. Наследники разума и воли его живы, живы и работают так успешно, как никто то никогда, нигде в мире не работал.